Через несколько недель рана зажила, и я продолжал свой путь. Яркое солнце и нежное дуновение весны не могли больше облегчить трудности, которые я испытывал. Радость обернулась насмешкой, оскорбившей мою неутешную душу и заставившей меня еще мучительнее почувствовать, что я не создан для счастья. Однако мой трудный путь уже подходил к концу. Через 2 месяца я достиг окрестностей Женевы. Когда я прибыл, уже вечерело, и я решил заночевать в поле, чтобы обдумать, с какими словами обратиться к тебе. Я был подавлен усталостью и голодом и чувствовал себя слишком несчастным, чтобы наслаждаться свежестью легкого вечернего ветерка или зрелищем солнца, садившегося за громадной вершиной Юры. Я забылся легким сном, который позволил мне отдохнуть от мучительных дум. Но он был вскоре нарушен появлением прелестного ребенка, вбежавшего в мое укрытие со всей резвостью своего возраста. При взгляде на него меня осенила мысль, что это маленькое создание еще не предубеждено против меня и прожило слишком короткую жизнь, чтобы проникнуться отвращением к уродству. Если бы мне удалось схватить его и сделать своим товарищем и другом, я не был бы так одинок на этой населенной земле. Вот почему я поймал мальчика, когда он пробегал мимо меня и привлек к себе. Но он при виде меня закрыл глаза руками и издал пронзительный крик. Я с силой отвел его руки в сторону и сказал: «Мальчик, зачем ты кричишь? Я тебя не обижу, слушай меня». Он отчаянно забился. «Пусти меня!» — кричал он. «Урод! Мерзкий урод! Ты хочешь меня съесть и разорвать на кусочки? Ты людоед! Пусти меня, а то я скажу папе!» «Мальчик, ты никогда больше не увидишь своего папу. Ты должен пойти со мной. Отвратительное чудовище! Пусти меня! Мой папа — судья! Его зовут Франкенштейн! Он тебя накажет! Ты не смеешь меня держать!» «Франкенштейн? Ты, значит, принадлежишь к стану моего врага, которому я поклялся вечно мстить. Так будь же моей первой жертвой!» Мальчик продолжал бороться и наделять меня эпитетами, вселявшими в меня отчаяние. Я сжал его горло, чтобы он замолчал. И вот он уже лежал мертвым у моих ног. Я глядел на свою жертву, и сердце мое переполнилось ликованием и дьявольским торжеством. Хлопнув в ладоши, я воскликнул: «Я тоже могу сеять горе! Оказывается, мой враг уязвим! Эта смерть приведет его в отчаяние, и множество других несчастий стерзает и раздавит его!» Уставившись на ребенка, я увидел на его груди что-то блестящее. Я взял вещицу в руки. Это был портрет прекрасной женщины. Несмотря на бушевавшую во мне злобу, он привлек мой взгляд и смягчил меня. Несколько мгновений я восхищенно всматривался в темные глаза, окаймленные длинными ресницами, и в прелестные уста. Но вскоре гнев снова обуял меня. Я вспомнил, что навсегда лишен радости, какую способны дарить такие женщины. Ведь если бы эта женщина, чьим портретом я любовался, увидела меня, выражение божественной доброты сменилось бы у нее испугом и отвращением. Можно ли удивляться, что такие думы приводили меня в ярость? Я удивляюсь лишь одному. Почему в тот момент я дал выход своим чувствам только восклицаниями, а не бросился на людей и не погиб в схватке с ними? Подавленный этими чувствами, я покинул место, где совершил убийство, и в поисках более надежного укрытия вошел в какой-то сарай, думая, что там никого нет. На соломе спала женщина. Она была молода, правда, не так прекрасна, как та, чей портрет я держал в руках, но приятной внешности, цветущей юностью и здоровьем. Вот, подумал я, одна из тех, кто дарит нежные улыбки всем, кроме меня. Тогда я склонился над нею и прошептал: «Проснись, прекраснейшая! Твой возлюбленный тут, рядом с тобой, и готов отдать жизнь за один твой ласковый взгляд. Любимая, проснись!» Спящая шевельнулась, и дрожь ужаса пронзила меня. А вдруг она в самом деле проснется, увидит меня, проклянет и обличит, как убийцу? Так она и поступила бы, если бы глаза ее открылись, и она увидела меня. Эта мысль могла свести с ума. Она разбудила во мне дьявола. Пусть пострадаю не я, а она. Пусть поплатится за убийство, которое я совершил. ведь я навеки лишен всего, что она могла бы мне дать. Она породила преступление, пусть она и понесет наказание. Уроки Феликса и кровавые законы людей научили меня творить зло. Я склонился над ней и спрятал портрет в складках ее платья. Она снова шевельнулась, и я убежал. Еще несколько дней я бродил возле места, где произошли эти события, то желая увидеть тебя, то решая навсегда покинуть этот мир страданий. Наконец я поднялся в горы и теперь брожу здесь в глуши, снедаемой жгучей страстью, которую могу удовлетворить лишь при твоей помощи. Мы не можем расстаться до тех пор, пока ты не обещаешь согласиться на мое требование. Я одинок и несчастен. Ни один человек не сблизится со мной, но существо такое же безобразное, как я сам, не отвергнет меня. Моя подруга должна быть такой же, как я, и отличаться таким же уродством. Это существо ты должен создать».